Пролог. Откинувшись на кресле, я смотрел на экран, который показывал цветовые разводы гипертуннеля. Не знаю почему, но желания погасить его у меня не было. Я каждую ночь сидел в рубке и смотрел в мониторы до тех пор, пока не отключался в кресле. Земля, вот что не давало мне покоя. Как же, оказывается, я соскучился по этому голубому шарику. Вновь и вновь всплывала в голове мысль, не давая мне спать. Мысли о доме заставляли руки вздрагивать, а взгляд раз за разом цеплял цифры корабельного времени, отсчитывающие часы до окончания гиперперехода. Интересно, как там тетя? Ребята из класса. Почему-то теперь, после 10 лет отсутствия, все прошлые поступки и издевательства сверстников настолько сгладились у меня в памяти, что я спокойно мог об этом думать, без скрежета зубов и сжимания кулаков, как было когда-то. Я откинулся на кресле, оно плавно опустилось и подстроилось под мое тело. А ведь и желание мстить давно пропало, хмыкнул я, вспоминая милые шутки своих одноклассников, и перед глазами у меня встало то, как быстро пролетели эти годы в отрыве от дома и земли. Кто бы мог подумать, что я, обычный подросток, найду космический корабль и улечу на нем на другой край вселенной, а это моя интеграция в единую галактику, когда с Келлером пришлось прикинуться сбитым кораблем и нас спасли. Да и сам Келлер был бы на Земле настоящим чудом света. Искусственный интеллект – продукт высочайших технологий, сгинувший миллионы лет назад расы предтеч. Мог обрабатывать такие массивы информации и управлять огромным количеством юнитов, что даже мне порой становилось страшно за его способности. Мысли плавно текли, доставая из воспоминаний еще больше информации. Недолгая покойная жизнь быстро сменилась чередой кровавых стычек с чистильщиками вселенной от разумных рас, берсеркерами, одним из центров управления которых был раньше Келлер. Вот только общая галактика, которая отразила ту волну, с которой он ранее прилетал, не знала, что роботы, встретив сопротивление, готовят вторую волну, состоявшую из более современных и улучшенных кораблей, чем первая. С ней-то нам и пришлось столкнуться и даже победить, точно зная, что через 25 лет прибудет третья, еще более смертоносная волна киборгов кораблей. Галактика погибала. И чтобы ее спасти, мы с Келлером приняли решение подмять под себя все ее разрозненные силы и установить диктатуру. Только это, да то, что мы смогли перепрошивать сознание киборгам-кораблям-берсеркерам, переводя их на нашу сторону, помогло нам выиграть эту нелегкую войну. Так Келлер обзавелся множеством юнитов, а я встретил свою первую любовь и даже спас ей жизнь. Я прекрасно понимал, что наши отношения будут сложными, но даже не представлял себе, насколько, ведь для всего мира я не человек, а кибернетик, из человеческого во мне только сознание и мозг, все остальное они считали у меня из железа. Как жаль, что любовь, которая вспыхнула между нами тогда, так стремительно стала угасать последнее время, когда наши пути постоянно расходились, и мы находились так далеко друг от друга. Я нахмурился, вспомнив последнюю размолвку. Я попытался ей объяснить, что нельзя позволять тиронам иметь свой военный флот, как, впрочем, и всем остальным расам. Наши корабли прекрасно справятся с внешней угрозой, тем более мы доказали это. Воспоминания о ссоре нахлынули сильнее, я недовольно поморщился, ссоры с Ташей приносили мне только душевную и головную боль. Почему она вдруг стала такой ярой защитницей угнетенных народов? С недовольством подумал я. Мы с Келлером недавно столкнулись с категоричным мнением Таши о нашей тирании. Она вдруг решила, что раз проблема с берсеркерами решена, то теперь все расы общей галактики должны получить полную свободу, как было до вторжения. Даже совместные уговоры не могли ее переубедить. Она считала, что мы негласно правим галактикой и попираем демократию. Хотя, конечно, это так и было, но не говорить же ей об этом вслух. Ведь мы прекрасно помнили, что приход третьей волны не за горами, и нужно не только готовиться к нему, но и осуществить разведку той части Вселенной, где находится родная галактика берсеркеров. Тем более, что координаты и маршрут нам были примерно известны. «Просто у нее такое воспитание, Вов», — раздался в голове голос Келлера. «Трудно ожидать других мыслей от человека с двумя образованиями и публичной работой. Ведь она сейчас одна на виду у всех, ты практически не появляешься перед публикой, а отдувается на нас она одна, так что неудивительно, что все вокруг задают ей резонный вопрос о необходимости реформ. Как ты себе это представляешь? Я зло стукнул кулаком по рукоятке кресла. Вернем как было и закроем границы, удалившись в изоляцию? Какой смысл тогда был спасать всех? С ее слов получается так, хмыкнул Келлер. Миссию свою мы выполнили, за это нам пожали руку и можно дать под зад. Что делать? Хоть ты мне подскажи, я тяжело вздохнул. С одной стороны, я не могу ей отказывать, а с другой понимаю, что в этом нет никакой логики. Зря мы, что ли, проделали такую гигантскую работу, чтобы плоды ее пожинали другие. Решение принимать тебе, Вов, мое мнение ты знаешь. Мысли Келлера были спокойны, но я почувствовал, что он недоволен. Я не могу ей сказать, что все будет по-моему. Как ты не понимаешь этого? Она тогда уйдет от меня. Я вскочил с кресла и стал в волнении ходить туда-сюда по рубке. Ну и что от этого изменится? Спросил он. Что в пределах галактики поменяется от этого? «Ничего, но я не могу без нее», — едва слышно прошептал я. «Тогда предлагаю тебе развеяться», — Келлер не стал настаивать, он знал, что в этом вопросе я непреклонен. Он давно предлагал сделать из Таши номинальную фигуру, без каких-либо рычагов власти, но я прекрасно понимал, что Таша слишком вольная и творческая натура, чтобы терпеть меня в качестве домашнего тирана. Я не сомневался ни мгновения, что в этом случае разлука будет неминуема, она не сможет простить ограничения ей свободы. Например, я вернулся на кресло. Например, слетать на научную базу сектора 12007-12/3, серьезно ответил он. Помнишь отчет ученых полугодичной давности? Напомни, я что-то припоминал такое, но вспоминалось с трудом, объемы поступающей информации были огромными, даже выделенные мощности Келлера не помогали справляться совсем сразу. Приходилось отфильтровывать сообщения по важности и срочности. Скорее всего, этот отчет попал в несрочную информацию. Название сектора ничего не навевает. Келлер, видимо, решил поглумиться надо мной. Смутно, я задумчиво почесал в затылке. «Это сектор, куда мы прибыли из твоей галактики», — ворчливо произнес он. «Ты сам попросил установить там научную базу, чтобы ученые изучали разлом пространства», и искали способы проникновения в твою галактику. «Ага», — воскликнул я, припоминая такие события. «И что?» В отчете говорилось о том, что они достигли определенного прорыва в исследованиях. Есть положительные результаты. «Ого!» У меня почему-то вместо слов в разговоре получались одни междометия. «Вова!» — Келлер возмущенно фыркнул. «Ну что, Вова, я не читал отчет, поэтому интересуюсь у тебя его результатами». Я невинно улыбнулся. Так вот, как я уже сказал, наметился прорыв в результатах, были успешные пуски и возвраты, он стал серьезнее. Наверняка за полгода они улучшили результаты. Курс на 12007-12/3, обратился я к своему кораблю. Да, капитан. Интересно, давай посмотрим, какие результаты они имеют на настоящее время. Я откинулся на кресле, чтобы спокойно подключиться к базе данных. «Слушай, да у них тут прогресс!» — воскликнул я через час изучения материалов. «Это точно!» — откликнулся Келлер, также изучив их. «И еще какой! Все последние пуски были успешными. Они нашли нужные частоты резонанса поля у дронов, чтобы те появлялись в нужном месте и возвращались обратно». «Я вот не понял тогда одного. Как же мы с тобой появились здесь, если шанс был почти нулевым?» Я потрясенно смотрел на результаты вычислений ученых, только сейчас поняв, насколько рискованно было лететь через разлом в пространстве. «Ты думаешь, ученые с нуля разбирались с проблемой?» — ехидно спросил Келлер. «Я им сообщил данные первого дрона и наши с тобой, а два успешных полета, знаешь ли, это очень много информации для исследований». «Слушай», — меня озарила радостная мысль о том, что я могу наконец увидеть Землю. «Ты думаешь, я не знаю, чем в последнее время забита твоя голова?» Ворчливо ответил он. «О, спасибо, мой дорогой друг. От радости и избытка чувств я вскочил на ноги. Келлер, ты самый лучший. Я говорил об этом и буду говорить». «Почаще бы ты об этом вспоминал», по-прежнему ворчливо ответил ИИ, но по ощущениям я чувствовал, что он крайне доволен. «Я хочу домой», — заявил я, «чтобы хотя бы глазком увидеть землю». «Хм, Володя», — Келлер смутился, «а девушке своей не хочешь ничего сказать?» «Если сейчас я стану с ней разговаривать, поссоримся еще больше», — я горько усмехнулся. «Она сейчас на съезде партии «Свобода торговли», сам помнишь тамошних представителей». «Может, несчастный случай устроить?» — задумчиво спросил меня Келлер. «Угу, чтобы она потом каждый день попрекала меня в этом». «Нет уж, уволь», — я представил, как меня будут пилить, и вздрогнул. «Нет уж». «Если результаты дают стопроцентную гарантию возвращения, мы быстренько слетаем туда и назад». «Как ты себе представляешь быстренько слетать туда и назад вместе со всем вторым флотом?» «Полечу один, или ты думаешь, что моему кораблю может что-то угрожать?» «Вова», — Келлер стал серьезен, — «вспомни свое обещание. Я тебе ответственно заявляю, что один ты никуда не полетишь». «Хорошо, хорошо», — я замахал руками. «Помню я все». «Отлично», — закрепил он свой успех. «Ты пока ждешь флот на научной базе, и без него ничего не предпринимаешь». «Я все понял, не надо мне разжевывать». Мне стало досадно, что он разговаривает со мной, как с маленьким ребенком.